Глава вторая. Ковенецкие известия. Это был рискованный ход. Саша взяла оладушек, провела им по тарелке, собирая гречку и остатки горчицы, и сунула в рот. В первую секунду язык чувствовал только сладость теста и солоноватую гречку, но потом где-то над небом взорвалось острое и горячее, проникло в нос и гортань, вызывая щекотку, унять которую было невозможно. Саша, кашляя и разбрасывая крошки, бросилась за водой. Залпом выпила целую чашку, потом доела оставшиеся оладьи, зачерпнула кашу прямо из кастрюли, и только тогда удалось худо-бедно потушить горчичный пожар внутри. И все равно, это был успех. Впервые за много дней ей по-настоящему захотелось есть. Впервые за этот бесконечно долгий и жуткий месяц появился аппетит. Саша убрала со стола, вымыла посуду и отправилась в свою комнату. Родители не переставили там ни одной вещи, не тронули ни одного плаката, тетрадки, наклейки на столе. Словно Саша ушла несколько часов назад, а не отсутствовала тут вот уже 3 года. В те редкие дни, когда она приезжала в Ковенецк во время учебы, она курсировала по друзьям, редакциям и кафе, дома разве что ночевала и плохо помнила, где именно. Иногда на диване в комнате, болтая с мамой и засыпая на полуслове, иногда сидя в уголке на кухне, обсуждая с папой советские журналистские расследования, «Дюну» или «Марсианина». Летние недели пролетали еще стремительнее. Бывшие одноклассники, подружки, рыбалка, Даня, походы с ночевкой в лес. Зато теперь Саше некуда было торопиться. Выйти из дома она все еще не рисковала, родители целые дни проводили на работе, вот и оставалось бродить по квартире, разглядывая старую мебель и знакомые пятнышки на обоях, выискивая рожицы в расколупанной краске и узор в трещинках на потолке, рассматривая березу за окном, так выросшую за 3 года. Собственно, береза была едва ли не единственным, что хоть как-то поменялось. Все остальное ровно такое же, особенно в ее комнате. Широкая кровать под красным пледом, широкий стол, широкий черный стул на колесиках. Папа принес списанный с работы, и первое время Саша обожала кататься на стуле по комнате. Шкаф с большим зеркалом и плакатами на створках, коробки со школьными тетрадями, дневниками и учебниками. Зачем они ей, Саша не знала, но выкинуть не поднималась рука. Старые фотографии без рамок, распечатанные на обычном принтере, приклеенные над столом пирамидкой, как в общаге. Стаканчик с карандашами и фломастерами, старинная жестяная коробочка из-под чая со швейной мелочью, полки с книгами, пустые цветные горшки — Саша много раз пыталась, но так и не смогла вырастить даже росток из семечка. «Не дано», — констатировала мама. За пару месяцев до ЕГЭ Саша бросила это дело и довольствовалась купленными суккулентами. А теперь подумала, надо попросить у мамы купить земли и снова попробовать что-нибудь прорастить — лимон или яблоко или тыкву. Ей не надо плодов, ей бы просто зелень. Да, надо попросить маму купить землю по пути с работы. «А вообще-то, да какого фига? Сколько можно сидеть и прятаться?» «Нет, она уже проходила это в Москве. В Ковенецке повторять не будет. Тем более весь сброд, все сумасшедшие и неадекваты, а заодно и вообще практически все жители города сейчас на ярмарке. На улицах почти пусто. И еще совсем рано, совсем светло. А еще заодно можно будет зайти в редакцию Ковенецких известий и ради соблюдения легенды действительно попробовать устроиться там на практику». Не обязательно репортером, хоть почтальоном. Главное, чтобы родители продолжали оставаться в неведении относительно реальной причины ее приезда. Но если Сашины статьи начнут мелькать в городской газете, для него это будет явным сигналом, куда ты убежала из Москвы, услужливо закончил внутренний голос. Саша отмахнулась, встала с кровати, оделась и отправилась в сад камней за землей и, может быть, семенами каких-нибудь цветов. Вдруг они согласятся взойти на щелястом подоконнике в ледяном апреле у человека, у которого не взошло уже добрых полсотни самых разных проростков и семян. Закрывая за собой дверь квартиры, Саша мысленно удивлялась, как быстро дома прошел страх. Как будто она и вправду сбежала на другую планету. Или это у Циплекса такое быстрое действие? Странно. Но лучше странно, чем страшно. Это она уже поняла совершенно точно. Шагая по ветреным, нечищенным улицам, все, что было далеко от парка в это время года, почти никогда не чистили, Саша заставляла себя смотреть только прямо, не оглядываться, не останавливаться, не замедлять и не ускорять шаг. До сада она добралась без всяких приключений, взобралась на высокое крыльцо и вошла внутрь. Дверь скрипнула точь-в-точь, как прежде, и совсем как в детстве нутро магазина окутало Сашу запахами земли и лука. В первом зале, где продавали аквариумы и рыб, у Саши привычно закружилась голова, а она и забыла уже этот давний эффект. Раньше они с мамой часто ходили сюда, и пока мама выбирала семена и подкормки, Саша рассматривала рыб в ярко-синих высоких аквариумах, которыми был заставлен зал. Вот и в этот раз она на несколько минут застыла, погрузившись в воспоминания. Сам зал тоже был словно аквариум. Глухие звуки, мягкий плывущий свет, глазастые рыбы за стеклом. Даже не верилось, что за не такой уж толстой кирпичной стенкой шумит обыкновенная апрельская улица, полная серой пыли, песка и несущихся по трассе машин. «Какие люди! Давно ты тут?» На плечо легла тяжелая чужая рука. Сердце ухнуло в пятки. Саша резко обернулась и увидела Вадима, взъерошенного без шапки, зато в темной огромной куртке и резиновых сапогах. «Вадим, до инфаркта же доведешь!» От облегчения, что это всего лишь Вадим, от нахлынувшего и схлынувшего, пронзившего ее страха, от радости, что это Вадим, у Саши безвольно опустились плечи. Она покачнулась и чуть не рухнула. Вцепилась в Вадима чуть крепче, чем, наверное, полагалось давно не видевшимся, хоть и близким друзьям, и добавила. «А ты-то чего тут забыл?» Вадим кивнул на двери в соседний отдел. «Торфяные стаканчики. У мамы с бабушкой огородный сезон открыт». «О, а я за землей. Хотя, может, тоже торфяные стаканчики возьму?» Отпуская Вадима и незаметно потирая грудь, протянула Саша. «Давно приехала?» «Да позавчера только. Довольно неожиданно получилось». «А чего так?» «Практика. Я решила, что буду проходить в наших известиях. Хочу немного пожить дома. Надеюсь, теперь-то найдем время поболтать хотя бы». Саша слегка улыбнулась, Вадим кивнул, и они покинули рыб, отправившись в соседний отдел. В рыбный зал как раз вошел покупатель, дверь распахнулась, и с улицы ворвалось громыхавшее в пролетевшей машине. «Силы, силы, силы! Воли, воли, воли! Вперед, вперед, вперед! Даже сверхусилием, даже через самое унылое говно, вперед!» Через старосту Саше удалось договориться с деканом. Официальная запись в трудовой книжке, выпуски регионального СМИ с доказательством того, что она действительно публикуется там регулярно, и пропуски пар в течение месяца оформят по уважительной причине. Дело оставалось за малым — устроиться в известие. К счастью, сделать это удалось почти безболезненно. Да и весь внезапный побег из Москвы пока складывался как нельзя более удачно, если только не вспоминать о его причине. В Ковенецких известиях Сашу помнили очень даже хорошо. С тех самых пор, как она проторчала в редакции все лето перед 11 классом, поначалу выполняя мелкие поручения и проверяя на запятые тексты не самых грамотных репортеров, а к августу готовя свой первый материал в ежемесячный детско-юношеский разворот известий. С тех пор она поддерживала связь и изредка присылала редактору московские очерки ковенецкой студентки. Так что в целом не было ничего удивительного, что встретили Сашу как родную. Еще год с небольшим, и будет дипломированный специалист. Да еще и наша землячка, а из Москвы решила на практику приехать в родной город. Она трижды порадовалась, что все годы в универе, хоть раз за летние каникулы забегала в редакцию, расположенную на втором этаже купеческого дома недалеко от центра. Здесь было уютно. Тесные кабинеты, маленький холл, густой запах духов, цветов и кофе, а еще постоянное броуновское движение людей и бумаг. Кто-то вечно куда-то спешил, шел, летел, звонили телефоны, кто-то ругался или смеялся, в кухонном уголке то и дело спорили, всюду лежали кипы книг и газет, свежих и старых, стояли древние печатные машинки, списанные системные блоки, валялись коробки конфет, громоздились сломанные стулья, служившие иногда столами, на которых правили материал чуть ли не перед сдачей. Известия выходили раз в неделю. Дважды в месяц печатался «Пульс». Газета потолще с более длинными, обстоятельными статьями и художественными очерками. Иногда в «Пульсе» публиковали стихи, рассказы и эссе местных литераторов. Там же время от времени выходили Сашины московские очерки. Подборка ее стихов однажды тоже попала в «Пульс» к 8 марта. Сегодня при мыслях об этом хотелось закатить глаза и спрятать лицо в ладонях. В дополнение к «Известиям» и «Пульсу» в апреле выходил толстый «Кукольник», посвященный ежегодной ковенецкой кукольной ярмарке, известной на всю страну. В кукольники печатали афишу мероприятий, рецензии на спектакли, интервью с мастерами-кукольниками, организаторами, коллективами. Еще совсем маленькой Саша прочла в «Кукольнике» отрывки из «Тенислова» и «Серой мельницы» и с тех пор прониклась мрачной романтикой того и другого. Поскольку на дворе как раз стоял апрель, к печати готовилось все разом — «Известия», «Пульс» и «Кукольник». В свете этого, конечно, Саша, оформим практику, нам лишние руки очень даже нужны, звучало более чем логично. Собственно, в «Кукольник» ее и определили. Очерк о молодежном кукольном театре «Кавычки-кавенечки», биографии знаменитых мастеров, связанных с историей города, выжимки из репортажей с прошлогодних ярмарок, отдельная статья, посвященная чревовещателю Ираелю, чей шатер должен стать изюминкой этого года, интервью с дизайнером декораций, анонсы, рецензии, читательский форум. Саше стало слегка тревожно от обилия заданий, но выбирать не приходилось. К тому же это было и правда интересно, позволяло окунуться в работу с головой и отрешиться от посторонних мыслей, что она, собственно, и сделала как можно скорей. Все в редакции звенело, спешило и стрекотало, кипел чайник, липкими пятнами засыхал пролитый кофе, увидали на подоконнике цветы, ломались компьютеры, горели сроки, и замотанная Саша почти не успевала думать ни о чем, кроме работы. Почти. Почти. Один только продавленный диван у окна, где можно было прикорнуть между выпусками, все в редакции старались держать пустым и в тишине. Иногда Саша засыпала на нем, и диван дарил сны без сновидений. Мгновенные, легкие, после которых плыла голова, тянула поясницу и путались в голове статьи и строки. Спектакли Крылова — это талант, страсть к искусству и преданность своему делу. Восходящая звезда в мире кукольного театра — уникальный взгляд, непревзойденное мастерство, банальности обретают иной смысл, когда речь заходит об этом молодом кукловоде. Слова обретают глубину, силу и выразительность, меняются и обнажают суть, ровно так, как меняется привычный зрительный зал, стоит зажечься софиту и показаться над ширмой куклам. Саша закончила статью о молодом кукловоде, который собирался приехать на ярмарку в этом году, отправила текст с пометкой «Фин редактору» и закрыла ноутбук. «Ты до скольких сегодня?» «Думаю, к 6 управлюсь». «Пошли в Горький». Саша подтянула исписанный планами, дедлайнами и идеями блокнотный лист, проглядела его, смяла в комок, швырнула в урну возле окна, улыбнулась и набрала. «Пошли».